А тот тем временем вопросительно смотрел на него. Прокурор, несколько подумав, сказал: «Были времена, и это вам хорошо известно, когда я работал заодно с вами, считая, что вы тоже будете помогать мне при случае. Но, как я убедился, конец всегда бывал один и тот же. Масса блеска, сплошная показуха, фокусы типа цирковых трюков, когда из пустой шляпы вытаскивают живого кролика. Но что же делать, если этот кролик, которого я ищу, находится в этой шляпе? Почему же мне и не вытащить его?» «Да потому, что вы сами и делаете эту шляпу. Вы всегда идете различными обходными путями и обводите полицию вокруг пальца. А теперь я перехожу от общих слов к конкретным примерам. Это будет более действенным, господин прокурор. Вот вчера вы обнаружили весьма ценного, я бы даже сказал, главного свидетеля по делу об убийстве. Если бы у полиции своевременно были показания этого свидетеля, она в очень скором времени могла бы покончить с этой трудной задачей. Но, к сожалению, ей не было дано такой возможности. Вы со своей секретаршей Делла Стрит попросту похитили этого важного свидетеля из-под носа у полиции». «Вы имеете в виду Ланка?» — спросил Мейсон. «Да, я действительно имею в виду мистера Ланка. Продолжайте. Вы отвезли его в отель и спрятали там. Вы сделали все возможное, чтобы полиция не обнаружила его. Но он был найден. Ну и что же случилось? Если этот свидетель так важен для обвинения, оно пускай действует, и дело будет закончено. Боюсь, что теперь это не так-то просто». «Почему же? Мы обнаружили некоторые дополнительные факты, до сих пор нам неизвестные, связанные с исчезновением Франклина Тора». «Какие?» «Например, чек, выданный на имя Роднея Френча, может оказаться подделкой». Мейсон откинулся в кресле, скрестил длинные ноги и с невозмутимым видом сказал: «All right, в таком случае поговорим на эту тему. Я со своей стороны был бы очень рад выслушать ваше мнение по данному вопросу. Начнем с того, что Франклин Тор сам лично подтвердил своему счетоводу, что он выдаст такой чек именно на сумму в 10 тысяч долларов на имя Роднея Френча. Это неопровержимо доказывает правомочность данного чека. Допустим, что чек действительно был подделан. По сроку давности это событие в настоящее время потеряло всякое значение. Так что в настоящий момент эта история с чеком, с точки зрения существующих в стране законов, утратила совершенно свое первоначальное значение. Но чек же мог явиться мотивом. Для чего? Для убийства. Говорите, я слушаю. Если бы мы имели возможность связаться с этим Ланком вчера ночью, мы бы, по всей вероятности, добыли весьма ценные сведения, которые пролили бы свет на многие неизвестные нам факты. Может быть, вы будете говорить конкретнее? Я считаю, что мы смогли бы найти Франклина Тора. И вы по этим соображениям обвиняете меня в том, что я не дал вам возможности своевременно связаться с Ланком? Точно. Ну что ж, я сразу же докажу вам несостоятельность вашей теории. Первое, что я сделал, это отвез Ланка в больницу к миссис Тор. Именно туда он и стремился попасть. И вот я... Только прошу это понять, Бюргер, потому что это очень важно с точки зрения закона. Повез его в больницу, хотя и прекрасно знал, что Матильда Тор находится там под полицейским надзором. Я назвал двум дежурившим в больнице полицейским свое имя, а также сообщил им, кто такой Ланг. После того, как они категорически отказали нам в свидании с миссис Тор, я сказал им, то есть предупредил их, что Ланг хочет дать важные показания, которые, возможно, окажутся решающими для всего дальнейшего хода расследования по данному делу и что лейтенант Трек, по всей вероятности, обязательно захочет его видеть.